Колетт молчал, очевидно, серьезно задумавшись над этим вопросом. «Странно, газеты молчали об этих случаях. Но вам, конечно, лучше знать это. Надеюсь, что вы не заикнетесь об этих кражах мистеру Кольману, а то он потребует от меня все свои фамильные документы и дела». «У вас нет никаких документов, Доры?» «У меня есть несколько, но какого рода, я не имею права сказать вам. Единственное, могу сообщить, что они для Кьюпи не представляют никакого интереса», — сказал адвокат. И когда Джимми ушел, Колетт забыл и думать о поднятом сыщиком вопросе. Джимми отправился домой, чувствуя, что бессонная ночь начинает сказываться. Позвонив Джоанне и узнав, что нового ничего нет, он со спокойной совестью заснул. В 7 часов утра он был разбужен вернувшимся Альбертом. Поездка его была безрезультатна. В окрестностях Сперли он не нашел никаких следов Рекса. Джимми сладко потянулся и послал Альберта к телефону узнать новости из Скотленд-Ярда. «Дежурный инспектор говорит, что ночью взломали и обокрали контору мистера Коллета», — доложил он. Одним прыжком Джимми выскочил из постели. Странное стечение обстоятельств. Только вчера он говорил об этом с Коллетом. Быстро закончив свой туалет и завтрак, Джимми бросился в контору Коллета. «Силы небесные!» — воскликнул Джимми, увидев хаотический беспорядок. Содержимое папок с документами было раскидано по всей комнате, стол взломан, произведены попытки взломать сейф. В это время вошел взволнованный Коллетт и стал расспрашивать, как обнаружили взлом. Мистер Коллетт бродил по разбросанным документам. Вдруг он бросился в один из углов и поднял папку с этикеткой «Кольман». Папка была разорвана, содержимое ее валялось здесь же. Поверенный быстро перебрал документы, потом стал искать что-то на полу. «Не хватает чего-то?» — спросил заинтересованный Джимми. «Свадебный контракт Доры пропал». «Еще что-нибудь?» «Пока не могу сказать», — отвечал Коллетт, продолжая поиски. У Джимми мелькнула мысль. Он вызвал агента из Скотленд-Ярда и сказал ему: «Отправьтесь на автомобиле по этому адресу, за Ниппинуэлсом. Работа уж очень примитивная. Я хотел бы по этому поводу поговорить с ним и посоветоваться». Прошло около часа, пока приехал возмущенный Ниппи. «Разве я единственный взломщик в Лондоне, которого вы знаете, мистер Сэппинг?» При этом взгляд его упал на сейф. «Молокосос! Годовалый ребенок сработает лучше!» «Это то, что я хотел знать. Это работа не профессионала?» «Конечно нет. Этот идиот работал ломом, вбивая его над самым замком сейфа. Это совсем не похоже на обычные взломы в адвокатских конторах. А вы о них слышали?» — поинтересовался Джимми. «Даже видел одну контору после разгрома. Много чище сработано, не сравнить с этой». Он стал разглядывать сейф и вдруг потер его поверхность рукавом. «Зачем вы это делаете?» — спросил Джимми. «Он любитель-новичок. Я стер ясные отпечатки пальцев на поверхности сейфа. Мое правило — живи и давай жить другим. Другое правило — не будь слугой полицейских». За это время Коллетт собрал бумаги. «Ничего не пропало, кроме свадебного контракта», — заявил он. «Но он потерял значение, так как Уолтон исчез, и свадьба никогда не состоится». «Когда был составлен контракт?» «Свадьба была назначена на 14-е, значит, 12-го, за 2 дня до свадьбы». Джимми отправился домой, заинтересованный более чем когда-либо запутанностью этой истории. Он не сомневался, что взлом Коллетта — дело рук Кьюпи и его сообщников. Кьюпи, очевидно, все еще интересовался предполагавшейся свадьбой Рекса Уолтона. Дома Джимми, стараясь разобраться в накопившихся сведениях, кратко суммировал их на бумаге. В это мгновение в комнату постучал, вошел агент, которому поручено было сфотографировать обгоревшие остатки бумаг в ящике Рекса.